Глава 10. Камэск. 3 июля полк отправился в Рязань, в высшую школу штурманов, принимать истребители МиГ-3. С центрального аэродрома Москвы до Рязани летели на старом ТБ-3, неуважительно прозванном туберкулезом. Летного состава набралось, чтобы сколотить всего 32 экипажа, 3 эскадрильи по 10 самолетов, плюс комполка и его зам. Уже 5 числа поступила команда перелетать в Монино. К этому времени 122-й ИАП стал двухэскадрильным. Вторая эскадрилья, где служил Долгушин, стала отдельной и убыла на аэродром в Царево-Займище. Примечание. В нашей реальности это произошло позже. Николаев так и остался командиром полка. Рулить первой эскадрильи поставили капитана Цагайка, а третья досталась Жилину. Иван не слишком заморачивался несоответствием своей должности и звания, да и его летуны относились к ситуации с пониманием. Дескать, проштрафился человек, с кем не бывает. Пущай теперь зарабатывает высокое доверие. А Жилин только рад был. Ведь в первые дни войны Иван просто лихо партизанствовал. Хотя именно он пустил круги по воде, взбаламутил застойный прудик, разогнал ряску, вовремя поднял 3 авиадивизии. Да, сотни самолетов сгорели, но не на стоянках, как бывало в той истории, а в бою, сбивая мессершмитты да юнкерсы. Вон, 5 июля скоро, а Минск до сих пор не взят. И все же, кем он был, генерал-лейтенант при 122-м полку? А никем. Прибившимся летуном, цыкнуть на которого не позволяло звание. А теперь он КМСК. Что же до постов? Однажды Павел Васильевич Рычагов уже взлетал. И его чуть было не сбили, хватит. Теперь очередь Ивана Федоровича Жилина. Можно сказать, миссию свою он выполнил. Да, положить перед Сталиным ноутбук, куда чисто случайно закачались карты немецкого генштаба и ТТХ «Тигра», у него не получилось, но главное было сказано. Отныне вождю известно, кто из его генералов негодный вояка, а какого хоть сейчас в полководце. Того же Черняховского или Горбатова, или Говорова. Есть еще люди в русских селениях, способные сражаться по-суворовски. Правда, одни лишь рокировки, замены неспособных генералов мирного времени мало что решат. Тому же Черняховскому или Катукову необходим опыт, а он с рождением не дается. Навык одержания побед приобретается в боях. Выдвигать таких людей надо, это жизненно важно для страны. Но одними кадровыми перестановками не обойтись. Сколько раз в первую неделю июня советские военачальники переходили в контрнаступление и были биты. Сильного врага не одолеть с наскоку, даже с помощью массового героизма и такой-то матери. Осуществлять глубокие прорывы способны только механизированные части, где в единый кулак собраны танки, мобильная пехота на БТРах, самоходные артиллерийские установки и зенитки. Плюс достаточный парк грузовиков, способный вовремя подвозить топливо и боеприпасы. Танки — главные штурмовики, но без поддержки пехоты они уязвимы. САУ призваны истреблять немецкие панциры, а самоходные зенитки, вроде будущей «Шилки», должны прикрывать моторизованную бригаду от налетов Люфтваффе. Все эти элементы целого выполняют свои функции, слагаемые победы. А нынче и складывать-то нечего. Сколько немцам досталось целеньких танков, в которых иссякло горючее, а сколько полков было буквально растерзано с воздуха на переправах. Жалко, стыдно, но понятно. Иван не переоценивал свои заслуги, прекрасно понимая, что до коренного перелома в войне еще ой как далеко. И все же перемены есть, и они будут нарастать, даже если сталинские назначенцы упустят момент, не доглядят, не дотумкают, не придадут значения. А Жилин сразу же принялся использовать служебное положение в корыстных целях. К примеру, новенькие МиГи, переданные полку, почти не оборудовались рациями, а по тем, которые на них все-таки стояли, переговариваться было сложно. Попробуй угадай, что тебе передают, ежели голос напрочь забит помехами. Но Иван был тверд. «Немцы самолет самолетом не считают», — сказал он Цагайко, — «если на нем нет рации. Радио — это связь. Это предупреждение пилоту, на которого заходит мессер. Это команда. Это все. Как управлять эскадрильей без связи? Крыльями махать? Так нельзя ж постоянно выглядывать Камэска. Надо же еще и машину вести и немцев бить. А насчет помех? Жилин потратил всего полдня, но зазвал таки в полк дельного радиоинженера, негодного к строевой, но весьма довольного тем, что и ему удастся повоевать. Условие у инженера было всего одно, чтоб ему выдали настоящую военную форму. Звали его Виктор Бубликов. В своих круглых очках, вечно встрепанный, Витя здорово походил на выросшего, но не шибко повзрослевшего Гарри Поттера. Летчики посмеивались, глядя на него, нескладного, как подростка, но сияющего, гордо оглаживающего новенькую гимнастерку. Впрочем, скоро Бубликова зауважали. С паяльником и отверткой он творил чудеса. Грамотно заэкранировав двигатели, настроив как надо рации, он добился того, чтобы летчики хорошо слышали друг друга в полете, что и требовалось доказать. Витек даже кнопку передатчика переставил поближе к сектору газа, чтоб удобнее щелкать. Жилин отмахнулся от приставучей пчелы, и та обиделась, ужалила. «Ну и дура!» — пригвоздил ее Иван, ногтями цепляя жало. Раны еще ныли, но подживали хорошо. Правда, сапоги по-прежнему не налезали, поэтому старый интендант сыскал где-то мягкие бурки, и опухшим лапам было удобно, и на форменную обувь похоже. Жилин устроился на пустом снарядном ящике в зыбкой тени берез и благодушествовал. Рычагова в эти самые дни лупцевали бы в тюряге, выбивая признание, а он жив и почти здоров. Иногда только сердце щемило, как вспоминалась Мария, такая жизнерадостная, живая. Была. Или он, старый, черствый дед, или это сам Рычагов, какой-то долей своего сознания, задержавшийся в теле, печалится о погибшей жене, бог весть. Жилин вздохнул и решил переключиться на мировые проблемы. Он понятия не имел о том, захочет ли его видеть и слушать Сталин. Если будут вопросы насчет того, что случится после войны, он обязательно ответит. Постарается вспомнить. Но все дело в том, что ныне, когда реальность меняется, многих событий в будущем можно и нужно избежать. Война войной, но и сейчас стоит подумать о будущем мире. Нет, именно сейчас, потом будет поздно. Ведь основная мразота не в Германии, а в Америке. Улыбчивые янкисы, вот от кого будет исходить подлинная угроза. Что, немцы? Русские и раньше с ними воевали, тут все по-честному. Почему пограничное сражение в июне обернулось трагедией? А потому что бардак был страшенный, армия совершенно не готова, ни низы, ни верхи. А уж если искать виновного, то можно пальцем ткнуть в Ленина и Троцкого, разваливших старую царскую армию и образовавших новую, свою, красную. А школа? А богатейший опыт офицерства? Белый полковник Слащев бил красных даже тогда, когда у тех имелось 20-кратное преимущество. Просто он знал, как побеждать. Способен был брать не числом, а умением. Немцы тоже устроили революцию в 1918-м. Но армию сберегли, генералов не расстреливали. И вот результат — напали и очень толково воюют. А что расстреляли всяких Тухачевских в 37-м, то репрессии мало повлияли на разгром РККА в 41-м. Воистину талантливых полководцев среди казенных троцкистов не числилось. Лишь теперь, заплатив большой кровью за науку, ставка выдвигает боевых генералов на посты, ранее занятых неумехами. Ну, в отношении кадров Иван сказал все, что знал, припоминая всех достойных, включая даже Жукова, которого недолюбливал. Вопрос в другом. Пройдет совсем немного времени, и американцы с англичанами начнут свою войну в Европе. Высадятся в Сицилии, потом в Нормандии, с ничтожными потерями освободят Италию, Францию, Бельгию, Западную Германию. А красноармейцы будут кровь проливать, уничтожая десятки гитлеровских дивизий на отшибе, на нищих окраинах Европы, в Польше, в Болгарии и так далее. Нельзя этого допустить. Конечно, в будущем году немцы будут еще слишком сильны, чтобы снимать с фронта хотя бы пару дивизий, но надо очень постараться, чтобы осенью 1942-го или зимой, или хотя бы весной 43-го опередить бравых союзничков и первыми десантироваться в Италии, на юге Франции. Ныне Красная Армия, если очень постарается, вполне способна будет изгнать фашистов с территории СССР уже в 43-м. Только нужно добиться не отступления. Немцев необходимо окружать и уничтожать. Или брать в плен, леса там навалом и на рудниках полно вакансий. И тогда же, в 43-м, следует продолжать бить гитлеровские полчища в Европе, но не переходить границы Польши, незачем нашим умирать за неблагодарных пшеков. Пусть сидят под германом и дожидаются освобождения от англичан или америкосов. Задача же Красной Армии и флота должна быть в ином. Самим открыть второй фронт, высадиться в Италии, во Франции и стремительно выдвигаться к Германии. Заодно и Дучи придет кирдык. Что, капиталисты не позволят? Пусть только попробуют. Народ не поймет. У тех итальянцев, что уходят в партизаны, любимая песня «Бандьера Росса», то бишь «Красное знамя». Короче говоря, аванти о пополу. Вперед, народ! Чего ради кровь лить ради всяких там румын да пшеков? В самом СССР к этому времени уже не останется ни одного живого немца, не считая пленных. Освобождать Европу стоит лишь в том случае, если это будет выгодно Советскому Союзу. А выгода? Это если народы под присмотром Красной Армии провозгласят ФСР, Французскую Социалистическую Республику, НРИ, Народную Республику Италия, ГДР, Германскую Демократическую Республику, и не от Одера до Эльбы, а в границах всего нынешнего Рейха. В этом случае страны соцлагеря станут мощнейшим противовесом США и Англии. Не видать тогда американцам Бреттон-Вудского соглашения. И холодная война не будет страшна. И тогда, к 1944 году, останется решить судьбу Восточной Германии и генерал-губернаторства, то бишь Польши, где скопятся недобитки из Вермахта и Люфтваффе. В любом случае, ожидать нового нападения Советскому Союзу не придется. У немцев не останется сил. И тогда вырисовываются два варианта. Либо русские вместе с англичанами и американцами берут штурмом Берлин, либо англосаксы станут интриговать, сговариваться с немцами, чтобы освобождать Европу уже от русских. В этом случае нашим придется перейти границы Польши и Ла-Манш. Зато к соцлагерю прибавится Польская Народная Республика и СФРВ. Социалистическая Федеративная Республика Великобритания. Конечно, все будет очень непросто, возникнет масса вопросов. Согласится ли Шарль де Голль на союз с коммунистами? Освобождать ли Испанию с Португалией? Что делать с целым выводком королей и королев? Как быть с Турцией? Всю ее оприходовать или только проливы? Но как нет крепостей, которые не способен взять русский солдат, так и проблем без решения не бывает. Решим как-нибудь. Да, и в Азии надо тоже действовать жестче, не разругаться с Красным Китаем, а влиять на Мао, вести свою игру. И пусть будет под боком не та Япония, куда американцы войдут, да так и не выйдут, а Японская Народно-Демократическая Республика. А после образования социалистической Великобритании надо тихо, мирно, без резни освободить Индию. Жилин усмехнулся и покачал головой. Его мечты можно легко назвать бреднями, но самое интересное заключается в том, что все эти контуры грядущего вполне реальны. Война всегда являлась мощнейшим рычагом, способным воистину перевернуть землю. Вон, отгремела Первая мировая, и что? Четыре империи развалились. А сейчас глобальный пожар бушует еще сильнее. Если упустить шанс, то во Второй мировой опять победит одна лишь держава. «Соединенные Штаты». «Обойдутся», — решил Иван. Отряхнувшись, он энергично зашагал к КП. На гербе СССР совсем не зря изображено восточное полушарие. В. Зайцев. «И тут вдруг я увидел четыре внезапно появившихся около нас немецких самолета Ми-109. Два из них сразу атаковали нас, но огня почему-то не открывали, видимо, экономили боезапас». Они сразу же ушли на второй круг. У нас, между прочим, тоже боезапас был израсходован. При штурмовке наземных целей. Единственным для нас спасением было максимальное снижение, и мы стали идти, почти касаясь волн. Во второй заход один из мессеров, заходя в хвост нашего самолета, резко сблизился с нами и... вдруг с левым креном исчез в волнах Черного моря. Оказалось, что мой стрелок, Фарсик Ганифанидов, из-за того, что в его крупнокалиберном пулемете УБТ отсутствовали патроны, швырнул в немца пачку листовок. Их нам давали для сбрасывания над территорией противника. Видимо, немецкий летчик, внезапно увидев веер белых бумаг, листовок, испуганно выполнил опасный маневр, крен или разворот, и на секунду выпустил штурвал. Это его и погубило. И что получилось? Руководитель группы этот самолет засчитал сбитым нами, за что мы потом были отмечены правительственными наградами.